Николай Лейкин. «Сусальные звезды», читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Было уже заполдень, но лакеи и официанты загородного ресторана «Олимп» только еще проснулись и начали убирать буфетную комнату, кабинеты и зимний сад. Вчерашние фрачники, смахивавшие на чиновников по особым поручениям, были облачены теперь в рваные пиджаки и в передниках и со щетками и тряпками мели полы. Насорено было ужасно. Приходилось сметать и складывать в корзинки целые ворохи папиросных окурков и спичек, перемешанных с кружочками спятых лимонов, апельсинной кожуры, скорлупы кедровых орехов и прочего. Пыль стояла столбом. Некоторые из лакеев, чтобы не запылить свои прически, были повязаны пестрыми бумажными платками. Фортки были отворены, но не успели еще освежить помещение, и воздух повсюду был убийственный. Жаль было несчастные пальмы латании в зимнем саду, недавно еще поставленные свежими, но теперь уже сильно пожелтевшими кончиками листьев. Выносливые лавры, выстриженные шапками и пирамидами, и те подернулись желтым листом. И не мудрено. В катки их посетители зачастую выливали опивки вина из стаканов и кофе. Из одной катки лакей сейчас вынул пол рябчика в подливке, сельдяную голову, несколько раскушенных раковых клешней, рюмку без ножки и переломленную гребенку из женской косы. У одной из латаний пришлось отрезать два спаленные, очевидно, свечкой листа, ибо огарок свечки валялся около. Вчера вечером в ресторане было много публики, много пьяных. Хозяин ресторана поживился на славу. Хорошо поживились лакеи и официанты, и сегодня, убирая комнаты, с особенным удовольствием вспоминали об этом. «И как это он ухитрился-то? Уму помраченье!» — рассказывал официант с седенькими котлетовидными бакенбардами, сухой и тощий. «Трое держали его и совсем было вывели, а он в коридоре вывернулся от нас, убежал в кабинет, ухватился за скатерть и стянул ее, ну и все вдребезги. И певицы наши завизжали. А пьянист наш не знает его, закричал: «Полицию сюда, полицию, протокол!» А он, как ни в чем не бывало, остановился, вынимает бумажник и говорит: «Зачем, — говорит, — протокол? Что стоит? Приготовьте счета, плачу за все». «Ну и что же? Ну и наворотили ему в счет, я думаю, уйму?» — спросил молодой лакей с черненькими усиками. «Зачем же уйму? Он гость хороший, завсегдатай. Взяли в буфете что следует. 11 рублей взяли за посуду. Нам, лакеям, дал 2 рубля. Певицам 2 бутылки лафит поставил и уехал с приятелями». «Купец?» — спросил кто-то. «А нет, он не купец. Он какой-то бабушкин внук или воспитанник. Генеральша бабушка у него богатая-пребогатая, а сам он служит где-то по чиновничьей части. Вот он урвет у бабушки малую талику и зачертит», — сообщил лакей с седыми бакенбардами. «В Альгамбре он раз люстру с корнем из потолка». «А я думал, купец». «Купцы нынче редко, купцы поприжались. Да и образование пошло. А так вот маменькины сынки или тетенькины племянники. Ну, правда, и купчики из молоденьких. А настоящий купец, коль он выпивший, он только нынче чудит. Сейчас с певицами торговаться, почем за песню. На вино тоже торговаться. Выторгует на марку полтину и пьет ее. И рад, что выторговал, хоть и грош да выторговал. А в остальном он денег не жалеет. Смотри-ка, Глахтеев, канарейка-то в клетке подохла», — сказал лакей с седыми бакенбардами. Гладко бритый упитанный лакей, с лицом смахивающим на бульдога, подошел к клетке и произнес: «Подохло и есть. Шестая уж это. Не могут они, братец-то мой, здесь жить». «Да, воспарение эти самые не позволяют. Табачная воздушность, ну и винный запах. Теперь-че из десятка клеток-то только четыре осталось. Надо будет хозяину сказать, что издохло». В зимнем саду показался молодой человек. Брюнет еврейского типа, в барашковой шапке, без бороды и усов, с бровями дугой, в розовой сорочке и горохового цвета парочке. Он потирал от холода руки. — Еще не убрано? Позвольте, а у нас в час дня назначена репетиция, — воскликнул он и, обратясь к официантам, спросил: — Чего же вы до сих пор копаетесь? — Чего копаетесь? — огрызнулся старик-лакей, скосив на него глаза. — Сегодня в 8 часов утра последние гости ушли из кабинетов. Да ведь чай, я думаю, нам нужно и на себя поспать. — Торопитесь хоть зимний сад-то скорее убрать. Репетировать будем на сцене. Сегодня 2 новых номера. У русского хора номер и у немок. — Сцена ваша в лучшем виде готова. «Можете хоть сейчас начинать», — откликнулся бульдогообразный лакей. «Ну нельзя же петь в такой пыли. Пожалуйста, поторопитесь. С танцорами также придется мне номер пройти. Ключ от пианино нашли?» «Никакого ключа нет». «Странно. Я только у 2 столов вчера и сидел. Вот у этого и у того. Ах, да... поищите в угловом кабинете, где пианино. Там русский хор пел, а я аккомпанировал. Неужели и кухня еще закрыта? Я и чаю дома не пил». «Чаю можно подать. Кухонный мужик давно уж вставший и куб кипит», — дал ответ один из официантов. «Ну так чаю вот на этот стол и 2 прибора. Зоя Кондратьевна сейчас придет». Молодой человек закурил папироску и уселся у столика, продолжая потирать озябшие руки. Это был пианист и аккомпаниатор кафе «Шантана» при загородном ресторане «Олимп». По паспорту он был Давид Шнур, но в увеселительных программах писался Хаперским и откликался, когда его звали Дмитрием Осиповичем. Взошла полная рослая барынька в возрасте за 40, сильно накрашенная, с подведенными бровями, в шубке с куньим воротником с хвостами, с куньей оторочкой и в куньей же шапочке на бок. Это была Зоя Кондратьевна Колкина, содержательница хора русских певиц, но по ремеслу акушерка. Певица ее хора за глаза и между собой, иначе ее и не называли, как «наша акушерка». — Батюшки, да вы еще и репетиции не начинали! — воскликнула она, увидя Хаперского. — Да никого еще и нет! — отвечал тот. — Как нет? А где же мои барышни? Сегодня ведь воскресенье, и когда я уезжала к обедне, так некоторые были уже проснувшись и курили папиросы. — И никого нет! — развел руками Хаперский, подскочил к ней, взял ее за руку, отыскал голенькое место между рукавом шубки и надетой перчаткой и сочно поцеловал это место крупными красными губами, задев при этом и бывший на ее руке золотой браслет. — Немки уж, значит, аккуратны, а их нет, — прибавил он. — Может быть, из-за того, что воскресенье? — Да что им воскресенье? Нет, надо нашим задать хорошую гонку. Репетиция назначена в час они и должны быть. Можно даже оштрафовать. — Чайку божественную, — предложил Хаперский. — Чаю, пожалуй, потому что ехавший из церкви озябло. Но я есть хочу, я не завтракала. Колкина присела к столу. Вскоре зимний сад ресторана «Олимп» огласился громким женским говором. Входили певицы хора Колкиной. Их было 9. Большинство из них никакой красотой не отличались. лица у всех были помяты, две певицы были даже далеко уже не первой молодости. Но одна была совсем хорошенькая и молоденькая, хотя также с бледным, уже утомленным лицом. Она могла называться еще только подростком. Ей едва ли исполнилось 16 лет. Звали ее Настей. Это была любимица Колкиной. Взяла она Настю год тому назад во время крещенской ярмарки в Харькове, где хор Колкиной пел в одном из ресторанов. Взяла от забулдыги отца-вдовца, который рад был от нее отделаться. Колкина одевала и обувала Настю, давала ей полное содержание, но жалование ей не полагалось. Впрочем, на покупку мелких безделушек у Насти всегда были кое-какие гроши, которые она получала от дележа, когда хор пел за отдельную плату в кабинете. Деньги, добытые за пение в кабинете, обыкновенно делились так. Половина шла Колкиной, а другая поровну распределялась между певицами хора. Настя не вдруг сделалась певицей. Сначала у нее был только один номер — танцы. Вместе с сыном одной певицы, мальчиком Гаврюшкой, Настя в сарафане и кокошнике танцевала русскую и казачка, но Гаврюшка начал баловаться. Крал деньги и вещи у матери и у других певиц, и мать сочла за лучшее отдать его в учение в слесаря, а Настя, прислушавшись к исполняемым песням и куплетам, вступила в хор настоящей певицей. Хор Зои Кондратьевны Колкиной, очевидно, особенным успехом не пользовался, ибо все певицы его были в очень потрепанной и потертой верхней одежде. Только на одной из певиц была ротонда из белой ангорской козы, крытая полинявшим уже малиновым бархатом. Еще три певицы были в пальто с меховыми воротниками, а у остальных, в том числе и у Насти, даже и меховых воротников не было. На Насте темно-синее драповое пальто с оторочкой фальшивого горностая на вороте, обшлагах и карманах. Но зато все певицы имели меховые хвосты, которыми были обмотаны их шеи, словно это была какая-то форма хора. Когда певицы вошли в зимний сад, Колкина тотчас же обратилась к ним и, сделав строгое лицо, произнесла начальническим тоном. — Поздно, поздно, мадам и мамзели, являетесь, так нельзя. Репетиция назначена в час, а вы до второго часа дома прохлаждаетесь. Вам хорошо так рассуждать, если вы вчера в час ночи из ресторана ушли и спать завалились, — проговорила певица в козьей ротонде. — А мы здесь до 5 часа утра проволандались, так нужно же поспать. — Прошу мне так не отвечать, — оборвала ее Колкина. — Во-первых, я никогда и никуда не заваливаюсь, а ложусь, а во-вторых, все это чистейший вздор. В 11 часов утра я уехала из дома к обедне, и когда одевалась, то почти все вы были уже проснувшись и курили папиросы. Покурили, покурили, да и опять заснули, — возразила певица в беличьем воротнике. — Не спать вовсе, так ведь и чахотку схватишь, Зоя Кондратьевна. Сами же вы говорите, что по акушерской части учились, и даже многое по докторской части знаете, стало быть, и понимать должны. — Ну, довольно, довольно. А потом встали, умылись, причесались, кофею напились, — послышался третий голос. — Я сказала, что довольно, ну и довольно, — возвысила голос Колкина. — В следующий раз, если так случится, я всех оштрафую. — О, скажите, сейчас мы поддадимся акушерке. Как акушерка-то наша распетушилась? Шептали девушки себе под нос, но так, что уж Колкина ничего не слыхала, и разбрелись по зимнему саду. Хаперский, сидевший за столиком против Колкины, наклонился к ней и с улыбкой прошептал. — Как грозна у нас мать-командирша! — О, с ними без этого нельзя! Их только распусти, так они на шею тебе сядут, — отвечала Колкина. — Вы смотрите, как... Цвибель своих немок держит, они у него по стрункам ходят. Оттого-то должно быть их до сих пор нет на репетиции, а между тем им тоже в час дня назначено. Сам приведет, сам задержал, сам и приведет. Он им по воскресеньям особый завтрак делает. Раки и сосиски с кислой капустой. И дает по кружке пива, — сообщила Колкина. — Крепс und Wurst essen, знаю, — пробормотал Хаперский, допивая свой стакан с чаем, и прибавил. — Хорошая эта вещь, раки и сосиски, Зоя Кондратьевна. — Еще бы! Ему было баловать своих немок можно. Они у него аккуратные. Костюмы свои берегут. Есть садятся, салфетками завешиваются, вино или пиво пьют, под донышком платки носовые держат, чтобы не закапаться. Да и не с мое он получает от здешнего хозяина. — Директор! Директор он, а не хозяин! — перебил Колкину Хаперский. Не смейте его так называть, обидится. Я раз так его назвал, так он мне целую нотацию прочитал. Потом подвел меня к афишке, указывает и говорит: читайте, директор, учредитель Пантелеймон Гаврилович Урываев. А ну его! С неудовольствием произнесла Колкина и продолжала. Так вот мы о немках. Немки аккуратные. А я своим русским дурам только 2 месяца тому назад сшила мавританские костюмы, и они у них уже и винищем залиты, и мороженым замазаны. А ведь каждый из костюмов... Ну, а все-таки вы когда-нибудь и раками, и сосисками попотчуйте, — перебил ее Хаперский. — Их? Барышень моих? Бабенок? Да за какие-то благи! — воскликнула Колкина. Меня, Зоя Кондратьевна, а не певиц, пианиста вашего хора. Ах, вас! Ну, это дело другое. Только ведь вы жидовин, так какие же вам сосиски? Ой, я вас умоляю, я ем все, Зоя Кондратьевна, все подряд. И Хаперский махнул рукой. Ну, вас-то можно, с удовольствием. Приходите как-нибудь часа в 3-4. Однако, отчего ж вы не начинаете репетицию? Сидите и бабы разводите. Хаперский соскочил со стула, вытянул перед Колкиной шею, сделал пейсы из волос, нахлобучил на затылок шапку и заговорил с еврейским акцентом, представляя жида. Таково увлекся, любезного дама. Колкина засмеялась и спросила. — А отчего вы еврейские сцены не рассказываете? Ведь за этот номер могли бы брать особо с дирекции. — О, как возможно? Мой папенька почтенного раввина и проклянет меня. Хаперский отбросил волосы назад, выпрямился, поправил шапку и захлопал в ладоши, крича. — Мадамы, мамзели, госпожи артистки, и пожалуйте на сцену. Репетиция. На сцене стали появляться певицы. Они уже сняли с себя верхнюю одежду и были в платьях. Шла репетиция русского хора. Разучивали новый номер. С нотами были знакомы только 3 певицы. Остальные не имели никакого понятия о нотах, и Хаперскому приходилось играть для хора голоса, а затем уже певицы повторяли слова за музыкой. С сопрано Хаперский проходил отдельно, с контральто отдельно, но когда заставил петь всех вместе, пели в унисон. Он останавливал певиц и начинал снова. Поминутно слышался его голос. «Нет, так нельзя, барыньки, сначала». И начинали сначала. Колкина сидела около аккомпаниатора Хаперского. «Позвольте, Дмитрий Осипович», — сказала она. Что ж они стоят без движения, как тротуарные тумбы? Надо придумать какие-нибудь движения во время пения. Движения потом, Зоя Кондратьевна. Дайте их обучить сначала голосу. Начинайте, мамзели. Хаперский ударил по клавишам. Хор спел лучше. Хаперский ломал пальцы и говорил. Завтра я попробую, нельзя ли тут соло сделать. Мне кажется, должно лучше выйти, если одна будет запевать две первые строчки куплета, а остальные будут только подхватывать. Да-да, и пускай Настя запевает, — подхватила Колкина. Так и не может она, у нее нет голоса. Для соло надо Маримьяну Ивановну назначить. Стара! Какая же она солистка! Я ее держу-то из милости. Ну, хоть и какой-нибудь голос есть, и ноты знает. Да подмажется, так она и ничего. Ну, на сегодня, я думаю, довольно. Вон немки пришли, визжат уже в прихожей. С пением-то довольно, а все-таки давайте придумаем им сегодня какие-нибудь движения. Надо что-нибудь с юбками, — сказала Колкина. Позвольте. «Юбки тут ни при чем, ведь это же малороссийские песни», — заметил Хаперский. «Мы заставим их притоптывать ногами». «Пусть притоптывают, но все-таки чтобы и юбками подергивали. Это так любит публика». «Да не подходит это, Зоя Кондратьевна, к характеру песни». «У вас все не подходит, а публика обожает. Вы посмотрите на немок». У них, чтобы не пели, везде поддергивают. Берете вы немок. Немки — эксцентрички, а наши русские — характерный хор. И немки вон на третий бис выскакивают на сцену и кувыркаются. У немок и костюмы приспособлены, и все. А ваши в длинных юбках. Малороссийские костюмы я им буду шить с короткими юбками, — спорила Колкина. «С полукороткими», — поправил ее Хаперский. «Мы заставим их притоптывать ногами и руки в боки. Пускай прямо пляшут казачка в такт пению, а в антрактах между куплетами пусть вертятся и правую руку округло над головой держат. Ну, плечами могут подергивать, головами вертеть, глазами стрелять». Хор стоял на месте и ждал распоряжений. «Можно уходить, тетенька?» — спросила Настя, называвшая иногда свою хозяйку теткой, что последняя очень любила. «Погодите, Дмитрий Осипович покажет вам движение», — сказала Колкина. «Нет уж, движение отложим до завтра», — отвечал Хаперский. «Мне предстоит еще с немками заняться. Вон, как они кричат в буфете». «Сейчас сюда явится. Вы не беспокойтесь, Зоя Кондратьевна, я для ваших певиц отличные движения придумаю. Хорошо бы вам им красные полусапожки с медными бляхами заказать. Тогда при притоптывании звякать будут, как шпоры». «Ах, знаю я», — вздохнула Колкина. «Но ведь на 9 выдр такие сапоги 100 рублей стоить будут». «Но зато шик!» — прищелкнул языком Хаперский. «А прибавит мне за этот шик что-нибудь наш Урываев?» «С кабинетов певицы будут больше получать». «Да что кабинеты? С кабинетов мои барышни то и дело себе утаивают. Это, говорит, мне отдельно за корсаж было засунуто. Пойди, разговаривай потом с ними. Да вот вчера». «Вчера?» «До белого утра здесь просидели, а спросите, сколько с кабинетов достали? Маримьяна Ивановна мне еще не отдавала». «Маримьяна Ивановна, сколько хор вчера в кабинетах заработал?» Из глубины сцены выступила Маримьяна Ивановна. Брюнетка уже давно не первой молодости, в фетровой шляпке со стоячими птичьими крыльями, в кофте из фальшивой мерлушки, и отвечала: «Вчера 3 номера за 15 рублей были сторгованы, а нам дали 18 рублей, и мы считаем, что 3 рубля — это нам на кофе». «И только один раз вас и приглашали?» «Только один раз и приглашали. Потом пригласили еще, но скандал. Какой-то пьяный ворвался и стал бить посуду». «Да-да, в этот раз и я с ними был», — подхватил Хаперский. «Можете идти домой», — кивнула Маримьяна Ивановна Колкина. «Пусть все уходят, больше репетиции не будет». «Ну вот, видите, — обратилась она к Хоперскому. «До утра здесь просидели, и только 18 рублей, да и то толкует, что 3 рубля на кофе. А я уверена, что они даже и не 18 рублей получили, а, наверное, 25. А от 15 мне всего только 7 рублей 50 копеек очистится, а на 7 с полтиной одной пары красных сапогов не сошьешь». «Зато в начале прошлой недели вы получили с них что-то 30 или 25 рублей. Нет, вы, барынька, скупая», — сказал Хоперский. «Скупая? Ах, голубчик, ведь их же поить-кормить надо», — плакалась Колкина. «Обед, завтрак, чай, кофе. А тут как-то сделала солонину к обеду, так не жрут. Мы, говорят, не каменщики. От макароны молочной каши рыло воротят. Подавай им рябчиков. Ну, прощайте, пойду обедать. Я сегодня была у обедни и не завтракала». Колкина поднялась со стула и протянула аккомпаниатору руку. «Пожалуйста, миленький Хоперчик, придумайте какие-нибудь движения получше», — сказала она, — «чтобы оживление побольше». «Сделаем, сделаем. Во время пения будут бить нога об ногу, плясать казачка, хлопать в ладоши», — отвечал Хоперский, кланяясь. А на сцену взбирались уже немки. Их было 5. Все они были молоденькие, все брюнетки, все одеты в одно перо. В синие суконные юбки и кофточки с красными суконными кантами, опоясанные белыми металлическими поясами с большими пряжками. На головах у них были шапочки из серого барана. Возраст их был от 15 до 18 лет. Они, очевидно, успели уже повстречаться в буфете с кем-либо из их поклонников, потому что ели конфеты из маленьких бомбоньерок. Певички эти, хоть и назывались немками, хоть и исполняли свои песенки на немецком языке, но были австрийские славянки-хорватки, чем и объясняется то обстоятельство, что они, приехав в Россию только весной и пробыв лето в каком-то увеселительном саду в Москве осенью на 2 провинциальных ярмарках, а зиму начали в Петербурге, довольно сносно научились говорить по-русски и так и сыпали на этом языке слова направо и налево. Антрепренером их был худой и длинный крещеный еврей Цвибель, мужчина лет 40, женатый на женщине старше себя лет на 10 и, в противоположности себе, очень тучный. Цвибель был сам длинный, и на нем все было длинное. Нос у него был длинный, уши длинные, необычайно длинные руки, как у орангутана. Подбородок был длинный, и на кончике его узенькая и длинная бородка. Даже меховое пальто с сюртуком было на Цвибеле настолько длинно, что полы его били чуть ли не по пятам резиновых калош с длинными носками. Цвибель был польский еврей, но всем говорил, что он немец, и звался Оскаром Ивановичем. Старые артисты загородных и иных кафе Шантанов очень хорошо его помнят, когда он был цимбалистом в еврейском оркестре Берки Агускина и разъезжал по маленьким ярмаркам. Вскоре, однако, Цвибель сообразил, что лучше быть самому хозяином, чем служить в оркестре. Он поехал в Берлин, собрал там хор немецких певиц, явился с ним в Россию, но так как, будучи евреем, не мог выезжать со своим хором из западного края в столице, то вскоре прогорел и не заплатил жалования певицам. Певицы начали бедствовать. Наконец, одна из них поступила в портерную буфетчицей, другая определилась куда-то в Бонны, а 4 остальных германское консульство переправило на родину. Первая попытка хозяина чуть не удалась, но Цвибель не унывал. Он опять заиграл на цимбалах в еврейском оркестре. Играя в каком-то ресторане в одном из городков западного края, он пленил с собой содержательницу этого ресторана, старуху Польку, женщину с небольшими средствами, и, дабы жениться на ней, крестился, приняв протестантство. Поторговав с женой в ресторане и играя уже один на цимбалах, он опять решил собрать хор певиц, но таких певиц, которые бы уже не разоряли его жалованием. он придумал выгодную комбинацию. Он решился набрать себе в хор от бедняков, отцов и матерей девочек в учение, для чего и поехал в Австрию. Там нашлись бедные семьи, которые отдали ему своих 13-14-летних дочерей в музыкальную науку с тем, что девочки будут петь у него в хоре в течение 3 лет даром, а он их будет только кормить, поить, одевать и обувать. По прошествии же 3 лет он обязуется или переправить их на родину, или платить им жалование. Сделано было такое условие с родителями девочек на бумаге или словесно, неизвестно, но Цвибель явился к жене с 5 девочками-хорватками и стал их обучать петь. Он сделал им дешевенькие венгерские костюмчики, и они начали петь у него в ресторане какие-то народные хорватские песни. Затем, так как девочки знали довольно хорошо по-немецки, Цвибель стал учить их немецким песням, уснащенным, разумеется, кафе-шантанной мимикой и приплясыванием. Девочки были бойкие, очень недурненькие лицом, и имели большой успех у публики ресторана, состоящей главным образом из офицеров, расположенного в городе полка. В особенности публика восторгалась, когда девочки, выбегая на аплодисменты зрителей, самым примитивным образом кувыркались или ходили по сцене колесом. После этих кувырканий им на сцену тотчас же посылались фрукты, сласти и прохладительное питье. Видя такой успех своего хора, Цвигель задумал ехать с ними в Москву, для чего списался с каким-то антрепренером увеселительного сада и заключил контракт на довольно выгодных условиях. Но супруга Цвибеля Розалия Мартыновна давно уже ревновала его к девочкам и одного его в Москву с ними не пускала. Она продала ресторан и потянулась за ним. Вот и сейчас Розалия Мартыновна при своем Цвибеле. Лишь только появился Цвибель и уселся рядом с Хоперским около рояля перед сценой, как и она вплыла в помещение зимнего сада. Она именно вплыла, зыблясь в перевал с ноги на ногу. Это была очень тучная женщина в меховой лисьей ротонде, которая делала ее еще толще. Войдя в ротонде, она тотчас же сбросила ее с плеч, положив на один из стульев, и, очутившись в серой фланелевой блузе, грузно опустилась на другой стул. Цвибель взглянул на нее и поморщился. — Зачем ты пришла, мамаша? Тебе теперь после такого хорошего и аппетитного завтрака бай-бай нужно, — сказал он. — Это мое дело, — резко отвечала она и стала скручивать папироску-самокрутку, вынув из кармана портсигар с табаком и бумажками. Толстые пальцы Розалии Мартыновны были желты от табаку, но сплошь унизаны бриллиантовыми кольцами. Колец у нее на пальцах, смело можно было сказать, до 15. Хоперский грянул по клавишам, и певички-немки, как их называли, запели что-то чрезвычайно веселое, приплясывая, выгибаясь, всплескивая руками и вообще резвясь непритворно, очевидно, от всей души, что, разумеется, происходило главным образом от их молодости. Они именно резвились по-детски. Младшая из них, звонкая сопрано, вдруг ни с того ни с сего взвизгивала, старшая, очень хорошая контральта, издавала время от времени какое-то гудение на низких, почти басовых нотах. Выходило что-то бесшабашное, ухарское, цыганское, но веселое. Какой разительный контраст представляли эти певички с певицами русского хора Колкиной, стоявшими 5 минут тому назад на той же сцене с кислыми лицами и носами, опущенными, как говорится, на квинту. Цвибель уже казалось и это недостаточно весело и оживленно. Он хлопал в такт их пению в ладоши и кричал. — Шибче с ногами, девочки! Громче с руками, кинды! Конкордия! Гудок! «Как локомотив кричит!» — обратился он к контральто. «Уку!» — заревела густыми нотами конкордия. «Лайте собачьим лаем!» «Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу!» — залаяли все певички на разные манеры. «Марица с кошкой!» «Мяу!» — замяукала пухленькая девочка с крупной родинкой на щеке. Отозвалась тоном ниже другая певичка. «Мяу!» протянула на низких нотах контральта «Конкордия». Хаперский как бы оборвал музыку. Певички стукнули ножками по помосту и остановили вместе с этим свое пение, застыв в самых разнообразных позах и изображая собой как бы живую картину. Сзади Хаперского раздались аплодисменты, и мужской голос закричал: «Браво! Браво, мамзелечки!» Хаперский и Цвибель обернулись. Аплодировал сам директор-учредитель зимнего сада «Олимп» Пантелеймон Гаврилович Урываев. Это был рослый, полный мужчина лет 50, с рыжей бородой клином и небольшой лысиной. Одет он был в черный сюртук нараспашку, улыбался и колыхал животом с растянутой на нем массивной золотой часовой цепью. — Номер первый сорт, номер на отличку. Да уж и товар-то хорош, который поют. Барышня к барышне и одна другой бутонисте, — сказал он и начал здороваться с Хаперским, Цвибелем и его женой. —